Глава 23. Маша в гневе несколько раз пробежала по комнате туда-сюда, выпуская пар. Мужчины, все трое, тихо стояли у двери, не мешая госпоже выплескивать эмоции. Дридан и Зардан просто любовались своей уже почти женой. Аиш боялся поднять взгляд от пола. Ему не раз доставалось за слишком яркие глаза, так что он чутко прислушивался к ритму шагов и тоскливо размышлял. Новая госпожа сразу потащит его в комнату развлечений или сначала поиздевается в домашней обстановке. Между тем девушка взяла себя в руки, подошла к подарочку и спросила: «Ты умеешь терпеть боль?» «Умею, госпожа», — ответил он, понурясь. Уметь-то умел, но не любил. Как у всякого полукровки, болевой порог у него был ниже, чем у чистокровного дроу, так что его прежняя хозяйка часто оставалась недовольной, ведь мальчишка терял сознание от боли раньше, чем ей того хотелось. «Отлично. Ложись. Сюда». Маша покрутилась и ткнула пальцем в мягкую скамью с высокими изящно изогнутыми концами. На земле такая уютная штучка называлась рекамье. Она однажды видела в музее. Дрожа от страха, мальчишка лег ничком, уткнувшись лицом в пышной подушке. Маша запустила руку в свои растрепавшиеся волосы и стала судорожно вспоминать все, что знала о культуре дроу, трудных подростках и осколочных переломах. Рассматривая подарочек, она в гневе перешла на магическое зрение, которое у нее прежде не получалось, и увидела, что мальчишке грозит мучительная смерть. Осколок позвонка уперся в желудок. Сильный удар по спине или животу моментально вызовет внутреннее кровотечение и мучительную смерть за час-полтора. Будь она на земле, вызвала бы торакального хирурга и нейрохирурга для консультации и с мигалками отправила бы парня в ближайшую больницу спасать. Здесь же хирургом, анестезиологом и медсестрой была именно она. Ректор Дридан неплохо разбирался в анатомии и отлично владел скальпелем, но не имел достаточно целительской силы для поддержания в пациенте жизни. Да и видел ли он вообще этот осколок? «Так...» — Маша устало потерла лоб и повернулась к мужчинам. «Зар, неси саквояж с хирургическим набором, крепкое вино, простыни и мой защитный костюм для операции. Если не найдешь вино и простыни, попинай местных слуг». «Дридан, ты видишь?» Она ткнула пальцем в худую, иссеченную шрамами спину Иша. «Вижу. Ректору не хватало целительских сил, но магическое зрение у него было отменное». «Нужно резать». Маша снова взлохматила волосы. «Иначе неловкий толчок его убьет. Интересно, та Матрона, что всучила мне этого мальчишку, знала?» «Могла видеть», — осторожно ответил Дридан, стискивая челюсти. Все взрослые дроу отлично знали анатомию, и практически каждый второй умел использовать магическое зрение. «Значит, была уверена, что он умрет», — сделала вывод Мария. «Разочаруем стерву?» Ректору понравился боевой настрой невесты, но он честно предупредил: «Нам может не хватить рук». «Зар поможет», — вздохнула девушка. Она тоже считала, что им не хватает поддержки и магии. «Но что поделаешь?» В двери деликатно стукнули. Удивленно дернув бровями, Дридан открыл ее. На пороге стоял Эден, а перед ним — леди Финбах. «Мой дурной дар предсказаний потребовал, чтобы мы пришли сюда. «Нужна помощь?» — поинтересовалась темная. «Нужна. Заходите», — не стала скрывать Маша. В комнате она кратко ввела Эдена и Аделаиду в курс дела. Эльф сразу нахмурился и спросил Иша. «Что сказала твоя госпожа, когда отправляла тебя в дар Лэри-Лэринен?» Мальчишка, всем телом вжимающийся в бархат кушетки, слегка приподнял лицо и ответил. «Сдохни же быстро и послужишь клану». «Значит, знала. И утром явится, чтобы забрать подарок и обвинить Мариэль в жестокости. Кто-то не желает нашего появления на празднике». «Что ж, сестренка, говори, что нужно делать». Дело нашлось для каждого. Для начала в центр гостиной выставили большой стол, и Эден заставил его вытянуться до нужной длины. Потом эльф развесил над столом много белых светляков, направив их свет так, как нужно было Маше. Дерридан готовил мальчика. Объяснял, что госпожа желает его спасти, но для этого нужно будет немного поспать. Иш не верил в спасение, но зелье из рук темной принял, шепнув, что всегда мечтал умереть от рук прекрасной госпожи. Аделаида покачала головой и пообещала, что мальчик проснется. Вообще Мария быстро поняла, как ей повезло с Эденом и его невестой. Анестезирующие заклинания они еще не проходили, а темная, узнав, что требуется, принесла свой дорожный запас зелий и усыпила мальчишку одним стаканчиком чего-то черного и тягучего, похожего на нефть. Заордан принес инструменты, простыни, алкоголь и защитный костюм. Правда, эльфийского кроя дровские не успели пошить. Все перешли на магическое зрение и занялись делом. Эден и Дерридан уложили парня на стол на чистую простыню и прочитали заклинание чистоты над его тощей спиной. Маша боялась эту самую спину даже задевать, чтобы не сместить случайно осколок. Аделаида встала у головы пациента. Ей предстояло следить за его жизненными показателями и усыплять повторно в случае необходимости. Эден и Дерридан отвечали за чистоту операционного поля и крючки. Заордан подавал инструменты. Помолившись всем известным ей богам от Асклепия до Лос, Маша взялась за скальпель. Операция была сложная. Привычных инструментов нет. Анестезиолог в пышном черном платье сидела на табуреточке и рассматривала безупречные ногти. Хирургическая сестра в накидке из простыни стерилизовала тампоны взглядом. Точнее, заклинанием, но со стороны казалось, что Зар просто укоризненно смотрит на мотки ткани, и они сами очищаются от крови. Дерридан, по крайней мере, знал, что надо делать, и подсказывал Эдену. Сделать надрез, подсушить, проверить сердце, углубить вход послойный для аккуратного заживления, пройти слой мышц, порадоваться тому, что мальчишка худой, лишнего жира внутри нет, потом порадоваться еще раз. Парня, оказывается, не кормили больше суток, поэтому желудок удалось аккуратно смять, открывая осколок, и уже добравшись до кости, девушка поняла, что вытащить его простым рывком нельзя. Парня просто парализует. Счастье, что Зар быстро вытер ей холодный пот, выступивший на лбу, а Дерридан, узнав, в чем проблема, начал диктовать, какие нервы и сосуды в какой последовательности она может отодвинуть, чтобы сместить осколок и медленно, по миллиметру, извлечь. Все это время рядом с ее рукой поднимались и опадали легкие, билось сердце, а темная с интересом поглядывала в разрез и предлагала замедлить парнишке сердцебиение, чтобы покачивания не мешало Маше тянуть занозу. Все вместе это заняло часа 4, но Маше, казалось, прошла вечность, прежде чем осколок кости хрупко звякнул о чайную чашку. Рука Заордана снова промокнула пот, а Доридан довольно сказал: «Отлично, кость регенерирует со временем, если парня нормально кормить. Теперь можно возвращать все на место и закрывать рану». Эден ничего не сказал, но Маша видела, как побелели его пальцы, держащие крючки. Тянуть нет смысла. Она опустила пальцы в рану и занялась тем, чем пока не должна была заниматься. Тонкой, невесомой струйкой направила в рану свою целительскую магию. Потревоженные нервы, сосуды, мышцы на глазах затягивались. Девушка прикрыла глаза, сосредоточенно наращивая ткани слой за слоем. Главное — не спешить и не перепутать. Нервы, сосуды, мышцы. Желудок на месте. Снова нервы, сосуды, мышцы. Вот и кожа. «Ура!» — девушка сама стерла пот, заливающий глаза, и выпрямилась. «Можно будить?» — поинтересовалась Аделаида. «Лучше бы до утра поспал», — сказала Маша, скептично рассматривая магическим зрением свою штопку. Вообще, если бы не помощь и руководство Доридана, она бы наложила обычные швы шелковой нитью и была бы уверена, что рана не разойдется. А теперь приходилось дрожать над каждой клеточкой. Держится или нет? «Тогда я ему сейчас еще стаканчик намешаю, полегче», — решила Аделаида. Но тут в их разговор вмешался Доридан. «Прошу прощения, леди, но мальчик истощен. Если дать ему бульона, он и сам будет спать долго и спокойно». «Увы, пока есть нельзя», — покачала головой Маша. «Даем зелье, пусть спит до утра. А бульон лучше мне. И спать!»